Глава 12. Брачная ночь. «Всё не так плохо», — успокаивала я себя. «Браслет не нож. Мне не придётся лично убивать Фейсала. Я всего-навсего почтальон, доставляю орудие убийства к жертве. Роль посыльного куда лучше роли убийцы. Правда, если что-то пойдёт не так, я первой и пострадаю. Об этом я старалась не думать, а не то доведу себя до инфаркта переживаниями». Мы как раз добрались до супружеской спальни. Стоило пересечь порог, как взгляд споткнулся о широкую кровать посреди комнаты. Деревянные столбики по четырём углам имели форму драконов с распахнутыми крыльями. Но главное, от кровати веяло смертью. Это чувствовала даже я. Похоже, это место ритуальных убийств. Сколько аманат потеряли жизнь на этом ложе. Даже думать об этом не хочу. Стражи остались за дверью, а Матрона вызвала прислужниц. Меня снова мыли, натирали, приводили в порядок. Вместо подвенечного наряда облачили в полупрозрачную сорочку с вышивкой. Под ней ничего не было. Мне не выдали даже тапок. Благо, полы были выстланы коврами, и замёрзнуть мне не грозило. И всё равно я чувствовала себя поросёнком, которого готовят к забою, чтобы потом поставить на стол. Вот так и меня подадут Фейсалу. А он закусит и не подавится. Только яблока в рот не хватает, или апельсина, в другое место. Впрочем, и без них сходство почти стопроцентное. Ещё и браслет ощущался на ноге дополнительным грузом. Казалось, он весит целую тонну. Или это моё разыгравшееся воображение виновато? Любопытно, что прислужницы его не замечали, словно его вовсе нет. Наверняка Агалар скрыл его заклинанием. Хоть о чём-то он позаботился. Я мало что понимала в магии и не хотела разбираться, если уж честно. Пока прислужницы готовили меня к брачной ночи, я готовила свою совесть к убийству. В конце концов, это борьба за выживание. Меня вынудили. По собственной инициативе я бы ни за что так не поступила. Приготовления закончились, а Фейсал ещё не пришёл. У меня было немного времени для того, чтобы спрятать браслет, но надо избавиться от свидетелей. «Могу я побыть одна?» — спросила. «Хочу морально подготовиться к брачной ночи. Всё же это мой первый раз». Я сглотнула вязкую слюну и добавила. «И последний». «Все на выход!» — хлопнула в ладоши Матрона и кивнула мне. «До прихода мужа вы будете одна». Всё же она на стороне Агалара, а значит и на моей. Похоже, в Алькасаре хватает людей, выступающих за смену власти. Мне повезло наткнуться на них. Спустя пару минут я, наконец, осталась в одиночестве. Интересно, за мной следят? Конечно, видеокамер в этом мире нет, но какой-нибудь всевидящий шар или серебряное блюдечко с наливным яблочком вполне могут быть. Свидетели мне ни к чему. Лучше бы никому не видеть, что я буду делать. Значит, нужна маскировка. Я взяла из вазы на столе какой-то местный фрукт. Пробовать его не собиралась. Мало ли, что это такое. Фрукт был для прикрытия. Я притворилась, будто случайно уронила его и присела на корточки, чтобы поднять, а заодно расстегнула браслет на ноге, сняла его и спрятала в кулаке. Выпрямилась. Теперь самое сложное — подбросить браслет, а для этого необходимо сесть на кровать, как бы неприятно мне не было. Приблизившись к ложу, я остановилась в шаге от него в нерешительности. Касаться кровати желания не было, а уж тем более ложиться. Энергия от неё шла просто ужасная. Столько мрака и боли, что перехватывало дыхание. Но делать нечего. Ну же, соберись, не будь тряпкой. Твоя жизнь в твоих руках. В конце концов, в кровати ещё никого не убивали. Это делают люди, которые ложатся на них. Пересилив себя, я осторожно пристроилась на кончик матраса. От соприкосновения с ним меня затрясло, но я запретила себе думать о плохом. Незаметно подцепив пальцами край покрывала, я просунула под него браслет и тут же вскочила на ноги. Вот и всё. Дело сделано. Если Агалар не обманул, я только что спасла свою жизнь. Ожидание длилось недолго. Вскоре дверь спальни снова открылась, и внутрь вплыло кресло с Фейсалом. За ним следом шёл неизменный прислужник. Я напряглась. Он и в брачную ночь будет с нами. Если так, то я пропала. «Душа моя», — плотоядно улыбнулся Фейсал, — «мне не терпится воссоединиться с тобой. И снова он обращался не ко мне, а к светящейся субстанции внутри меня. Только она его и волновала, а я так придаток, от которого нужно поскорее избавиться. Но вот Фисал снизошел и до меня. «Будь послушной, Катрина», — произнес он, — «и все закончится быстро. Ты ничего не почувствуешь, обещаю». «Как милосердно с твоей стороны», — проворчала я. Но Фисал не заметил подвоха в моем голосе. Он в самом деле считал, что имеет право так поступать со мной. «Помоги мне», — подозвал он прислужника. Тот подставил руку, облокотившись на которую Фисал встал с кресла. Далось ему это нелегко. Колени подрагивали, его шатало, и стоял он исключительно благодаря прислужнику, на которого опирался. «Отпусти тот его, и Фисал упадет. В кровати прислужник тоже будет помогать». Глядя на это, я воодушевилась. «Чтобы вернуть душу, дракон должен лишить меня девственности. Есть надежда, что в его возрасте у него ничего не получится, чисто физически. Может, еще не все потеряно?» Но я рано радовалась. Фисал предусмотрел все, даже свою старческую немощность. Кое-как приняв устойчивое положение, он отпустил руку прислужника и приказал ему. «Подай бодрящий напиток». Прислужник вытащил из кармана пузырек с ядовито-салатовой жидкостью, открыл его и поднес к губам Фисала. Тот выпил содержимое одним глотком, и тут же его щеки окрасились румянцем, а колени перестали дрожать. Плечи и те расправились. Фисал даже стал как будто выше. Я разочарованно вздохнула. Похоже, муженек только что принял местный аналог Виагры, а значит, ночь любви все-таки состоится. Вот черт! По приказу Фисала прислужник развязал на нем халат и принялся стягивать его с плеч старика. Но он был неосторожен и дернул слишком сильно, из-за чего Фисал чуть не упал. «Криворукий идиот!» — отвесил Фисал прислужнику смачную пощечину. Тот согнулся в три погибели. Даром, что высокий и сильный, а хозяину противостоять не может. Фисал снова замахнулся, но я вмешалась. «Не надо!» — выкрикнула, так как не могла на это смотреть. Оба уставились на меня. Фисал зло, а прислужник с недоумением. Никто никогда не заступался за него. Может, и мне не стоило, но что поделать, если я не могу спокойно смотреть на издевательство? Мое вмешательство сделало свое дело, отвлекло Фисала от прислужника. Зато он переключился на меня. «Ложись на кровать», — скомандовал муженек. Но я не двинулась с места. «Не заставляй меня воздействовать на тебя магией», — недобро сощурился он. Я не собиралась спорить и устраивать сцены. Смысла в этом действительно нет. Я уже испытала на себе магию дракона. Ему и в самом деле под силу заставить меня делать все, что угодно. Прикажет прыгать на одной ноге и лаять, и я подчинюсь. Но вот от свидетеля прислужника надо избавиться, а то еще вмешается в самый неподходящий момент и спасет хозяина. Я решила прибегнуть к женской хитрости. Вспомнилась Ислин, и как она говорила с Агаларом. Совсем не так, как со мной. Вот и я постаралась добавить в голос нежные нотки. Хотя, должна признаться, далось мне это с трудом. Быть милой с Фисалом, когда так и тянет расцарапать ему лицо, сложная задача. «Все обязательно должно быть так?» — вздохнув, спросила я. «Вот она я. Полностью твоя, и никуда уже не денусь. Ты победил, я признаю». Фисал самодовольно ухмыльнулся. Ему пришлась по вкусу моя лесть. Определенно я на верном пути. Великий дракон, будь милосерден к своей добыче. Я томно повела плечами. Я всего-навсего слабая женщина и твоя рабыня. Сейчас главное — следить за мимикой и не выдать своего отвращения к мужу, а то каждый раз, как смотрю в его сторону, тянет скривиться. «Чего ты хочешь?» — спросил Фисал. «Говори. Я постараюсь выполнить твою последнюю просьбу». Я сглотнула ком в горле. Обязательно было напоминать, что жить мне осталось недолго. Фисал явно упивался моим страхом. Как же я его ненавижу! Словами не передать! «Могу я попросить, чтобы мы остались наедине? Умоляю, «Избавь меня от позора в последние минуты жизни!» Я ожидала ответа, не дыша. От него в прямом смысле зависела моя жизнь. Фейсал колебался недолго, а потом кивнул прислужнику. «Ступай, дальше я сам». Тот не спорил, поклонился и вышел. Хорошо же Фейсал выдрессировал своего беса. Он даже рта лишний раз не открывает. Я осторожно выдохнула, глядя на то, как закрывается дверь за спиной прислужника. Сработало. Тщеславие Фейсала сыграло против него. Итак, мы остались одни. Двое убийц на одном ринге. Один из нас сегодня умрет. Вопрос в том, кто именно?